Да. Здравствуйте, Наталья Александровна. Слушаю. Компания «Верес», старший инспектор Косенкова, Светлана Викторовна ведет запись разговора. Задолженность у вас, Наталья Александровна, компания «Мани-Мани». Сегодняшний день 50 900 рублей. Требование кредитора оплатить в срочном порядке всю сумму. У вас 65 дней просрочки платежей. Почему не оплачиваете задолженность свою? Почему вы интересуетесь? Что мы работаем с компанией MoneyMan по агентскому договору, статья 1005. Являемся официальными представителями вашего кредитора. Пока не являетесь, потому что кредитор меня не уведомил об этом. Наталья Александровна, являемся, и кредитор вас об этом уведомил. Каким образом? Либо в письменном виде, либо в электронном. Это уже на усмотрение вашего кредитора. В Так личном кабинете давно заходили вы утверждаете, что Я кредитор меня утверждаю, уведомил, а да. Да, я сами не утверждаю. знаете, каким образом он меня уведомил. Значит же, данный факт не Это уже доказан. На усмотрение Ну, значит, данный кредитора. факт не доказан. В личный кабинет. Это ваше личный личное кабинет. Домыслы. Вы зайдите можете и домысливать ознакомьтесь. Все, что хотите. Только кредитор меня не Наталья уведомил. Александровна, на данный момент это выглядит с вашей стороны как прямое уклонение. Мне наплевать абсолютно на ваши выводы. Плюйте дальше. Буду. Плюйте. Буду. А задолженность вам все равно придется погасить. Хорошо. Только вас как это не бы будет там касаться ни было. Совершенно. Ваш, а у нас это не касается никак. Ваш кредитор и ваши счета, и ваши... задолженности Правильно, являются это мои только лишь, отношения с кредитором, а вы тут совершенно ни при чем. Который вы нарушили, и кредитор с Давайте поговорим о том, что вы нарушили. Не общается. Что мы нарушили? Расскажите Но кредитор меня не уведомил, а вы не убедились в том, что меня уведомили должным образом, а тем не менее продолжаете личный звонить. Личный кабинет. У меня есть информация Личный кабинет о том, не что является способом кабинет компании, уведомления. Наталья Уведомляют людей посредством направления... Вам об этом сказал. 230-й федеральный закон мне об этом сказал. Посредством направления закон. Заказного письма с уведомлением по Почте ага. России. Так, вот это уведомление. Далее. Что далее? Что далее я? Далее это там какое-то древнегреческое имя? Далее. Внимательно слушайте. Четче говорите. Ну, да, вы мне дочитаете дальше закон. Я не читаю закон, я его по памяти вам озвучиваю. Если вы хотите намекнуть на какое-то соглашение, то данное соглашение у нас отсутствует. Нету соглашения. Нету соглашения. Нету соглашения. Я вам сейчас зачитываю. Зачитывайте. По памяти вы его полностью не помните. Зачитывайте. Кредитор обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте заказанным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмотренным соглашением, между кредитором и должником. Так данное соглашение это отсутствует. Соглашения-то у нас нет. Отсутствует? Ну, потому что мы считаете, такого соглашения не займа? Заключали. Я его договор изучила займа, от сих до сих. Так соглашения-то нет такого. Там есть. Нет такого а соглашения. А также есть 159-я статья передачи личных персональных данных, которым вы тоже... 159-я статья чего? Согласились. 159-я статья чего? Садитесь и также почитайте еще 37-ю понятие обязательств. Подождите, давайте к 159-й статье вернемся. 159-я статья чего? 319-я Гражданского кодекса. Гражданского. Не думайте, что я вам уголовный зачитываю. Да. Хорошо. А при чем Только тут, гражданский кодекс. А при чем тут устные сделки? Подождите. Это вот эти 7 статей, которые я вам сейчас назвала, вы и нарушили. Садитесь и почитайте их, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать Ирину Игоревну? Слушайте. Это вы, да? Да. Ирина Игоревна, очень приятно. Меня зовут Ярулян Саврустемович. Компания MoneyMan беспокоит вас. Разговор все записывается. Ирина Игоревна, по поводу вашей задолженности сегодня непосредственно. 3-4 день у вас текущие просрочки. Текущий долг 46 797 рублей 64 копейки. Ирина Игоревна, решите узнать, по какой причине нарушаете условия договоренности наши с вами. Так ничего же не изменилось. Я же все причины уже озвучивала. Расскажите еще раз мне непосредственно, что случилось. А я каждому звонящему буду объяснять, скажите. Да, можете каждому. А в чем проблема? А могу не каждому, да? Нет, сейчас я должна объяснить мне, почему. Должна прям? Может быть, обязана? И должна, и обязана. И должна, и обязана? А где это написано, да, что я обязана вам что-то объяснять? Ирина Игоревна, по договору вашему, во-первых? В договоре написано, что я обязана вам это объяснить. Вы обязаны обязательства выполнять. Все-таки срок указанный. Ну, хорошо. Если обязательства не выполнены, что надо сделать? Что-что? Если обязательства не выполнены, что надо сделать? Ну, же конкретно будут с вами требования другие, вам требования будут другие выставляться. Ну, выставляйте. С вами будут выставлять, разговаривать по-другому уже. Как по-другому? Ну, есть разные методы. Например? Клиента, например? Игоревна. Сейчас мы с вами разговариваем по поводу вашей задолженности. Почему не оплачиваете, Ирина Игоревна? Мы сейчас разговариваем по поводу ваших методов взыскания. Мы сейчас разговариваем относительно вашего долга. Мы разговариваем о ваших методах взыскания. Если сейчас не намерен разговаривать, я тогда с вами разговаривать не буду. Буду не непосредственно работать с вашим окружением. Договорились? Договорились. Как только начнете работать все, с моим окружением, все, сразу доброго, же направлена ожидайте. Будет жалоба в ФССП. Замечательно. Хорошо. Замечательно. Вы будете совершенно неправы, Ирина Игоревна. ФССП всего разберутся, доброго, кто прав, то виноват. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Грев», старший инспектор Косенкова Светлана Викторовна, ведется запись разговора. Ольга Михайловна, это вы? Слушаю вас. Компания «Грев», еще раз представляюсь, вам по поводу задолженности. Звоним 4900 рублей, его задолженность по компании «Платиза». Почему-то не поступают платежи по вашему займу. Ольга Михайловна, почему не оплачиваете задолженности? Тем более она у вас не одна тут. В смысле, не одна? Вы о какой-то одной хотите поговорить или обо всех сразу? Я хочу на данный момент пообщаться вот по платизе с вами. 4900. А я думала, они меня простили в прощенное воскресенье, нет? А вы просили у них прощения в прощенное воскресенье? Что-что-что? Вы попросили, чтобы они вам простили эти средства в прощенное воскресенье? Не, я думала, они просто сами взяли, простили, благородный жест сделали. Ну, это нужно было попросить, Ольга Михайловна. А они простили бы, да? Ну, я думаю, может быть, и рассмотрели бы данную. Ну, тогда до следующего года подожду, когда следующее прощенное воскресенье будет, тогда попрошу. До следующего года взыщутся средства в принудительном порядке. Ну, пусть взыскивает в принудительном. Угу. Значит, я так понимаю, что вы оплачивать не собираетесь данную задолженность. Ну, принудительно, конечно же, собираюсь. Принудительно, как же я не оплачу? Придется. А добровольно нет. Добровольно, я буду надеяться на их благородство, что они сами простят мне. Они благородно вам простят. Да. А вот вы знаете, оплатиться надеяться, Ольга Михайловна, на ваше благородство, что вы все-таки обязательно человек средства взяли. Это они зря. И благородно вернули. Это они зря. Зря, да. Зря они на мое благородство. Они, видимо, просто не думали, что так это все вернется. Вы уклоняетесь, Ольга Михайловна. И не понимаю формулировки данного вопроса. Что значит уклоняетесь? Вы отказываетесь в добровольном порядке оплачивать данную. Не, ну конечно же оплачу. Куда я денусь? Когда-нибудь рано или поздно оплачу. Просто звезды еще не сошлись соответствующим образом. А, так вы в звездочете там. Да, я в звездочете. И ждете, когда они в определенный порядок встанут, да, и скажут, да, что платить. Да, парад планет, когда наступит, когда все планеты выстроятся в ряд, вот тогда в тот же день прям иду и оплачиваю. А пока космос говорит, нельзя оплачивать. В убыток, на убыток все пойдет. Я вас поняла уже, Михайловна, именно так я и зафиксирую. Да, хорошо. Чтобы по звездам все-таки теперь мы будем ориентироваться в случае. Да, хорошо. А вы не подскажете, в какой порядок они должны встать, чтобы мы тоже так вот как-то отслеживали? Вот парад планет, это довольно известное понятие в астрономии. Вы посмотрите, вот ближайший когда, как только парад планет наступает, сразу же плачу. Угу. Хорошо, парад планет ждем. Угу. Ну все, Ольга Михайловна, да. Ну, наверное, инспекционная комиссия все-таки приедет вместе с вами, понаблюдает. Хорошо. У меня старинный телескоп. Мы с ними встанем все в рядочек, они все посмотрят, когда прогнозы какие-то. Не обманет. Все, космос не обманет никогда. Нет, там все четко. В любом случае, даже не спорим. Да, вот ну, они. Хорошо. Необоснованный отказ я зафиксировала. Ждем парада планет. Да, ждем, да. До свидания. Да, до свидания.